Когда слух о движении нижегородцев достиг Москвы, бояре, польские доброхоты потребовали, чтобы патриарх послал в Нижний грамоты с запрещением ратным людям идти под Москву. Он же, великий государь-исповедник, сказал им: «Да будут благословенны те, которые идут на очищение московского государства, а вы, окаянные московские изменники, будьте прокляты». После этого злые и немилостливые приставники-изменничьи начали морить великого узника голодом. Они бросали в темницу страдальцу Христову нечеловеческую пищу, на неделю сноп овса и мало воды. 17 февраля 1612 года святой Ермоген окончил свою страдальческую жизнь. Он предал честную душу в руки Божии и был погребен в Москве, в монастыре Чудо-Архистратига Михаила. По распоряжению святого Ермогена из Казани в подмосковные полки была принесена икона Казанской Божьей Матери. Осеняемая ее благодатным заступлением, ополченцы 22 октября 1612 года взяли Китай-город, а 26 октября сдался и Кремль. С радостью и благодарностью ко Господу вошли русские люди в очищенную от иноземцев национальную твердыню. Одно лишь омрачало светлую радость — кончина патриарха. Когда освободители вошли в Успенский собор, то первая мысль их была о почившем первосвятителе. Дом Пречистой Богородицы как бы говорил им: «Отнялась моя красота, разодралась моя завеса, затворились уста от еретического хуления. Померкла доброта. Дикий вепрь схватил пастыря моих овец, тлетворные звери осквернили плод моих уст. Многими скорбями удалил от меня моего словословника и моих людей учителя. Затворили его в темном гробе, и устав положили его молчание». Князь Хворостинин, приближенный к патриарху Ермогену, придя в Чудов монастырь, спрашивал немногочисленную оставшуюся в обители братью: «Где положили пострадавшего от еретиков за Христа учителя нашего? Где воин и заступник веры нашей?» Когда князю показали могилу первосвятителя, он плакася зело у гроба патриарха. Современники, пережившие мученическую кончину патриарха Ермогена, почитали его как нового исповедника и страдальца за веру и отечество. С таким же благоговейным уважением относилась к имени святого Ермогена и память последующих поколений русского народа. При царе Михаиле Федоровиче, которого желал видеть на российском престоле патриарх Ермоген, великого святителя именовали мужем праведным и ревностным по святом и животворящем духе и поборником православной христианской веры. Как видно из устава Успенского собора 1634 года, здесь особо чтилась память патриарха Ермогена. По патриархе, как по новом исповеднике, после Фоминой недели совершалось беспереводно по вся годы всем соборам панихида большая и вечная память большая. А после панихиды в палатах государя для патриарха, освященного собора и властей, была поминовенная трапеза. Восхваляя митрополита новгородского Никона за самоотверженное усмирение бунта в Новгороде в 1650 году, царь Алексей Михайлович, между прочим, пишет Никону: «Ты, богомолец наш, исполнял Господню заповедь, ревнуя прежнему святителю и хвалы достойному новому исповеднику, Ермогену-патриарху». Имя патриарха Ермогена встречаем и в древних списках святых или в списках тех усопших, которые хотя и не чтились как святые, но признавались таковыми. Спустя 40 лет после мученической кончины патриарха Ермогена, в феврале 1652 года, по велениям великого государя, царя Алексея Михайловича, принесоша честные и многострадальные мощи нового исповедника Ермогена-патриарха из Чудового монастыря в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Когда раскрыли могилу патриарха, то в распавшемся гробе останки первосвятителя оказались целы, нетленны и благоухание испущающие. Их переложили в новый гроб, который поставили под каменным надгробием сверх пола Успенского собора подле медного шатра Ризы Господней в юго-западном углу храма. В 1812 году мощи патриарха Ермогена были выброшены французами из гробницы на пол собора, где их и нашли по уходе неприятеля сияющими нетлением. Во время приготовления к коронации императора Александра III при реставрировании Успенского собора со стены сорвался камень и пробил надгробие и самый гроб патриарха Ермогена, в котором мощи святителя оказались в состоянии нетления. Так в течение 3 столетий из поколения в поколение передавалась память о патриархе Ермогене как святителе-мученике, и росла народная вера в него как печаловника и молитвенника за землю русскую у престола Вседержителя. В тяжкие годы отеческих бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти героя-патриарха. Шли русские люди к его гробнице и со своими личными скорбями, в недугах и болезнях благоговейно призывали на помощь святого Ермогена, веруя в него как в теплого молитвенника и предстателя перед Господом. И милосердный Господь не посрамил этой веры. У гроба святителя Ермогена по его молитвенному предстательству совершались и совершаются обильные чудотворения. В слове, произнесенном в Московском Успенском соборе 11 мая 1913 года во время последней заупокойной литургии по святейшему патриарху Ермогене, проповедник утверждает: «Если бы я захотел здесь только перечислить все известные нам и строго проверенные случаи чудесных исцелений по молитвам святителя, то и для этого не достало бы времени повествующим. А потому, — говорил он, обращаясь к слушателям, — сообщу только 2-3 наиболее поразительных факта, и вы, несомненно, убедитесь, что здесь нет места случаю, что нельзя объяснить чудесных исцелений простым естественным путем, что приходится с изумлением и страхом признать чудодейственность благодати Божией, изливающейся по молитвам Ермогена на страждущие и верою пламенеющие души народные». Вот жена некая, московская мещанка Елена Желуболина, страдающая в течение многих месяцев болезнью ног настолько, что и двигаться без посторонней помощи не может. С большим трудом вводится родными в Успенский собор, слезно молится за панихидой у гробницы патриарха Ермогена и тотчас же получает возможность ходить без посторонней помощи и со слезами благодарит Господа за свое чудесное исцеление. Вот 16-летняя девица Елена Кашаева, дочь состоятельных родителей, лечится от мучительного хронического насморка и соединенной с ним постоянной головной боли у всех известных врачей Москвы и Петрограда. 4 раза ей делают операции, а облегчения все нет и нет. 23 марта 1911 года привозят, наконец, больную девушку, ее верующая мать, в Успенский собор. Просит отслужить панихиду у гробницы святого Ермогена. Берет из лампады, горящей над этой гробницей, святого масла. Дома на ночь намазывает этим маслом больной нос дочери. И наутро, 24 марта, девушка делается совершенно здоровой. А вот еще более поразительный случай чудесного исцеления по молитвам угодники Божия некой жены, бывшей уже прямо на краю могилы. В апреле 1911 года она заболевает воспалением сердечной оболочки и расширением аорты и помещается родными в частную лечебницу, Цандровскую на Петровке в Москве. где и пользуется прекрасным уходом и постоянной помощью врачей, доктора Мамонтова и других. Но и при таких условиях болезнь все прогрессирует, сердечные припадки все учащаются, и больная впадает в беспамятство. В конце второй недели после помещения в лечебницу положение больной настолько ухудшилось, что доктора признали его безнадежным. У больной посинели ноги, дыхание стало прерывистым, и началась уже предсмертная агония. По желанию близких был приглашен приходской священник для прочтения отходной над умирающей. Как только священник начал читать положенные молитвы, больная вдруг приподнялась и сложила руки, как бы под благословение. Окружающие были страшно изумлены и почувствовали, что происходит что-то таинственное. И вот что им поведала пришедшая в себя больная. «Я увидела приближающегося старца, в котором узнала святого патриарха Ермогена, перед гробницей которого часто и усердно молилась, бывая в Успенском соборе. Подойдя ко мне, святитель сказал: „Молись великому святителю православия, святейшему патриарху Ермогену. Ты исцелена и спасена Господом Богом“, и трижды благословил меня». Очнувшись от всего чудного видения, больная почувствовала себя намного лучше и стала быстро поправляться. Доктора, лечившие ее, сначала объясняли это улучшение положением болящей только временным нервным подъемом сил, но затем, видя ее окончательное выздоровление, признали, что спасти бывшую на краю могилы больную могло только чудо. По выздоровлению своем исцеленная прямо из больницы в сопровождении своего доктора приехала в Успенский собор, чтобы молитвенно возблагодарить святителя Ермогена за свое исцеление. Настали юбилейные 1912-1913 годы, когда православные русские люди и мыслью, и чувством перенеслись в далекое прошлое, к ужасной смуте, пережитой их предками 300 лет назад. Из туманной дали минувшего все яснее и яснее выступал величавый образ святителя Ермогена, истинного архипастыря, по завету пастыря-начальника Христа, положившего душу свою за врученную ему Господом паству. Созерцая в сумраке времен подвиги чистого житием святителя, неутомимого борца за сокровища русской земли, Христову веру, мудрого книжника, песнотворца, нищелюбца, богомольца и страдальца за Родину, ныне молитвенника и чудотворца, сыны православной русской церкви, и среди них преимущественно жители Москвы, которым особенно близок первосвятитель, не могли не прийти к сознанию, что настало лето благоприятное, приспел день светлого торжества для общецерковного в исповедании святителя, мученика и чудотворца. Почитатели его памяти через московского митрополита Макария обратились к Святейшему Синоду с ходатайством о причтении святейшего патриарха Ермогена к лику святых Божьих, как великого молитвенника за Русь православную. Представив это ходатайство на благоустроение Святейшего Синода, митрополит московский приложил и книгу с записью проверенных исследованием чудесных знамений у гробницы святейшего патриарха Ермогена. Святейший Синод, говорит Деяние Святейшего Синода 14 апреля 1913 года, рассмотрев во всей подробности и со всевозможным тщанием обстоятельства сего особо важного дела, нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам святейшего патриарха Ермогена не представляют никаких сомнений в своей достоверности и по свойству их принадлежат к событиям, являющим чудодейственную силу Божию, ходатайством и заступлением святителя Ермогена, изливаемую на тех, кои с верою и молитвой прибегают в своих душевных и телесных недугах к его благодатному предстательству. Посему Святейший Синод в полном убеждении в истинности и достоверности таковых чудес, по молитвам святителя Ермогена совершающихся, воздав хвалу дивному и славному во святых своих Господу Богу, присно благодеющему твердой в праотеческом православии российской державе и ныне, в дни благоговейного царствия государя-императора Николая Александровича, благоволившему явить прославлением всего великого иерарха Церкви Российской новое и великое знамение своих благодеяний православному народу русскому, подносит его императорскому величеству всеподданнейший доклад, в котором изложил следующее свое решение. Первое. Мученически скончавшегося святейшего всероссийского патриарха Ермогена признать великий святых, благодатью Божией прославленных, оставив всечестные останки его под спудом на месте их упокоения. Второе. Торжественное прославление святителя приурочить к воскресению 12 мая сего года, поручив сие совершить первенствующему члену Святейшего Синода, Преосвященному митрополиту Санкт-Петербургскому Владимиру, совместно с Преосвященным митрополитом Московским и другими, постоянно пребывающими в Москве и нарочно для сего туда имеющими прибыть по своему желанию иерархами. Третье. Над местом погребения прославляемого угодника Божия устроить особое надгробие и поставить над ним находящийся вблизи места погребения святителя шатер, устроенный усердием и иждивением родоначальника царствовавшего ныне дома царя Михаила Федоровича Романова. Четвертое. Службу святителю Ермогену составить особую, а до времени составления таковой, после дня прославления памяти его, отправлять ему службу общесвятителем. Память же его праздновать как в день мученической кончины его 17 февраля, так и в день торжественного прославления его 12 мая. Пятое. На службах церковных при возглашении имени патриарха Ермогена именовать его святителем. И шестое. Объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода. На всеподданнейшем докладе о сем Святейшего Синода государь-император в четвертый день сего апреля соизволил собственноручно начертать. Прочел с чувством истинной радости. Ко дню торжественного прославления памяти святителя Ермогена в Москву начали стекаться богомольцы из разных мест православной России. С раннего утра до позднего вечера народ шел, выстаивая продолжительную очередь в Успенский собор, который не мог вместить сразу всех желающих помолиться у гробницы патриарха. Почти безостановочно здесь служились панихиды по святителю Ермогене. Переполнено было народом и подземелье в чудовом монастыре под Михайловским собором, место кончины святого Ермогена. Подземелье обращено в храм во имя новопрославленного угодника Божия. Место заключения святого Ермогена находится в левой стороне от алтаря, в северо-восточном углу подземелья и представляет собой комнатку с крошечным оконцем вверху с железной решеткой. 10 мая в 6 часов вечера с колокольни Ивана Великого, а за ним и во всех церквах Москвы, начался благовест к последнему заупокойному бдению по святейшем патриархе Ермогене. В Кремле не только Успенский собор, но и самая площадь около собора была переполнена богомольцами. За упокойное всеночное бдение парастас в соборе совершал первенствующий член Святейшего Синода митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир в сослужении Макария, митрополита Московского и Коломенского. Одного архиепископа, пяти епископов с 20 архимандритами и соборным духовенством. Все священно- и церковнослужители были в белых облачениях. К началу богослужения в собор прибыли ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна, его высочество князь Иоанн Константинович, оберпрокурор Святейшего Синода Саблер и другие высокопоставленные лица. Как только присутствующие в соборе пишут на страницах церковных ведомостей, очевидец настоящего торжества, услышали ектинию об упокоении преснопамятного раба Божия, святейшего патриарха Ермогена, трогательное чувство охватило многих. Приятно и сладостно было помолиться в последний раз об упокоении души того, к которому пройдет немного времени, будут прибегать с молитвой, прося помощи и заступничества пред Богом. В начале 17-й кафизмы духовенства вышла гробница патриарха Ермогена, покрытый бархатным покровом. Золоченый шатер, в котором находится гробница, сиял огнями свечей и лампад. Все присутствующие в соборе вслед за священнослужителями зажгли находившиеся в руках свечи, а на колокольне Ивана Великого начался грустный погребальный перезвон. Кафизму читали соборные сакеларии, протоиерея, положенные на ней припевы трогательно исполнялись синодальным хором. Канон читал протопресвитер собора Любимов. В конце всеночной, уже на исходе 10 часа вечера, протодиакон перед гробницей возгласил вечную память святейшему патриарху Ермогену. Когда в ответ послышалось умилительное пение хора «Вечная память», то молившиеся не могли не почувствовать того глубокого, особенного значения, какое имеет этот возглас по отношению к поминаемому великому святителю православной русской церкви. В Чудовом монастыре, месте обещания и упокоения святителя Ермогена, за упокойное всеночное бдение совершал архиепископ Алексий, настоятель Донского монастыря, в сослужении с одним епископом и несколькими архимандритами. В 9 часов утра 11 мая в Успенском соборе, Алексеевском соборе Чудового монастыря и всех храмах Москвы начались последние заупокойные литургии, а вслед за ними панихиды по святейшим Ермогене. В Успенском соборе литургию совершал митрополит Петроградский, Ладожский, Владимир, в сослужении Макария, митрополита Московского и Коломенского, 3 архиепископов и 3 епископов, 10 архимандритов и соборного духовенства. Богослужебное песнопение исполнял синодальный хор древним унисонным напевом, который раздавался в соборе и во дни служения в нем святого Ермогена. Его мы, его единицу, пару приятную.